Валентин Пикуль. На задворках Великой Империи. Том 1. Книга 1. Плевелы. Вместо пролога. Взгляни на лик холодный сей. Взгляни, в нем жизни нет. Так ярый ток, оледенев, над бездною висит. Евгений Боротынский. В самом начале XX века на пасмурном горизонте бюрократического Санкт-Петербурга нечаянно взошла новая звезда — молодой, блестящий правовед, князь Сергей Яковлевич Мышецкий. Едва выпущенный из училища правоведения, он сразу же обратил на себя внимание чиновных кругов столицы. В цепи русской бюрократии прибавилось еще одно добротно отлитое звено. Поначалу даровитого правоведа хапужисто прибрал к своим рукам мрачный временщик В.К. Плевел. И Мышецкий принимал участие в работах его комиссии по уставу о гербовом сборе. К юбилею Министерства финансов Сергей Яковлевич вместе с В.А. Дмитриевым Мамоновым, внуком известного карикатуриста из Кравца, занимался составлением указателя действующих в империи акционерных предприятий. Это был здоровый, рослый мужчина, касанистой фигуре которого очень шел покрой вицмундира. На бледном лице его, всегда гладко выбритом, выделялся крупный породистый нос, а пенсне — поверх утомленных чтением глаз придавала князю вид озабоченного размышлениями человека. Внешне Сергей Яковлевич был размерен в своих поступках и постоянно спокоен. Однако он не оставался далек от тщеславия. Никто бы не догадался, что Мышецкий носит при себе сильную дозу цианистого калия, чтобы отравиться в том случае, если карьера его споткнется на одном из служебных поворотов. И частенько, оторвавшись от бумаг, князь Мышецкий с удовольствием вспоминал годы учения, рассеянно повторяя известные лицейские стихи. 6 лет промчались, как мечтания, в объятиях сладкой тишины. И уж отечество признание гремит нам. «Шествуйте, сыны!» К этому времени он уже имел чин надворного советника. Медаль 1897 года за участие в переписи населения. Знаки ордена Станислава III, а Владимира II степени. И бухарскую звезду, полученную неизвестно за что. Просто на одном из раутов в салоне графини М.А. Клейнмихель бухарский принц Мир Сиит Абдул Ахат ткнул в Мышецкого пальцем и спросил: «Кто этот бледный долгоносый?» Не вдаваясь в подробности, ему объяснили, что этот господин пишет недурные стихи. Тогда эмир порылся в карманах неряшливого халата, извлек оттуда звезду, выковырил из нее пальцем крошки засохшей халвы и велел отдать орден Сергею Яковлевичу. «Поэты, как и лишенные разума, люди святой жизни», — так пояснил эмир свое благоволение. Правда, Мышецкий пописывал декадентские стишки. Это было время поисков и смятения духа. Русская интеллигенция выискивала новые формы, впадая при этом в бессмыслицу, и жадно обостряла свои чувства, скатываясь в низкие пороки. Мышецкий же еще с молоду замкнулся в раковине статистики и поэзии, внеся в первую из них немало творческой фантазии и, наоборот, суховатую педантичность во вторую. Карьере Мышецкого несколько вредило то, что император Николай II, выставлявший на показ свои семейные добродетели, недолюбливал выпускников училища правоведения и в узком кругу приближенных называл их не иначе, как педерастами. И отчасти он был прав. Аристократы-юристы того времени имели даже своего поэта в звучных эклогах, воспевавшего мерзостные прелести кинедов и урингов. Великосветские семьи создавали иногда сногсшибательные треугольники. Вот образцовая пара. Барыня живет с кучером, а кучер живет с барином. Мышецкий с брезгливостью чистоплотного человека явно сторонился многих однокашников, зачастую склонных только к наживе, блуду и пустопорожнему витийству. Но, однако, он продолжал посещать их сборища, отчего Плеве однажды предостерег его. «Князь, в ваших же интересах выйти из плеяды негодяев, взращенных под эгидой Владимира Мещерского и его гражданина. Зачем вы бываете у вульгарного шотана?» «Я наблюдаю», — тихо пояснил Мышецкий. «Мне весьма занятно следить за агонией класса, к которому я принадлежу. Не тревожьтесь, Вячеслав Константинович. Они могут поганить себя как угодно, но я останусь неразвратим». Очевидно, именно порочность этого мира и отвратила князя Мышецкого от выгодной службы при весах Фемиды. Резко порвав связи с юриспруденцией, Сергей Яковлевич целиком обосновался в области модной тогда статистики. В те дни его внимание привлекло страшное завышение налога на чай, и в одной из своих статей, написанной для провинциального выпуска «Биржевых ведомостей», князь Мышецкий высказал следующее. «Чай и сахар из предметов народной роскоши постепенно превращены русской бедностью в элементы национального питания. Однако нигде в мире чаевой налог не достигает таких размеров, как у нас в России. И это, господа, в стране, где чай не только любимый напиток, но и суррогат ежедневного питания. Ужасно дорого обходятся мужику и самовары из простой красной меди». Вскоре после этого к дверям дома Мышецкого кто-то подкинул грязный листок с такой эпиграммой. «В статический разгар свист ворвался молодецкий. Выпущаем задом пар, самоварный князь Мышецкий». Было обидно и неприятно, но вскоре самоварный князь был утешен. Стоило ему протанцевать на придворной карусели с великой княгиней Ксенией, как к нему подошел барон Фредерике и поздравил его с чином камер-юнкера. На обеде в яхт-клубе Мышецкий случайно познакомился с П.А. Столыпиным, вскоре назначенным гродненским губернатором. Густая с ранней проседью борода, жгучие цыганские глаза, розовые оспины на изможденном лице — все это произвело на молодого чиновника сильное впечатление. Особенно же речи Столыпина. «Мне говорят великие события!» — выкрикивал он, сводя в кулачок хрупкие пальцы. «А я говорю, нет, мне не нужны великие события, а великая Россия, жиды, сволочи, проститутки. Что вы знаете о величии страны? Хлеб — вот сущность русской нации. Дайте нам хлеба, горы хлеба, и Россия вот таким толстенным караваем сядет на всю Европу. А что нужно для этого? Крепкое фермерское хозяйство и только. Здоровый, богатый мужик, окруженный семьей и забором. Вот мой идеал». Столыпин свел его с министром внутренних дел Д.С. Сипягиным. И в разговоре Мышецкий выяснил, что через семейство Норовых они состоят с министром в дальнем родстве. Сипягин поразил Сергея Яковлевича откровенностью своих признаний. «Император явно не умен», — заявил он с горечью. «И не умен и коварен. Однако же мы, древнее российское дворянство, должны сплотиться вокруг него, чтобы противостоять тому хаосу, который учиняется сейчас в России. Министр был весьма любезен и дал дружеский совет. «Вы еще молоды, князь, и вам следует испытывать свои силы в провинции. Я как раз подыскиваю вице-губернатора для Вятской губернии. Вас не испугает эта глушь?» «Нет, что вы!» — растерянно отозвался Мжицкий. «Отчего же и не послужить в провинции?» «Меня, — продолжал Сипягин, — очень трудно застать на месте, однако. Условимся так. Завтра подъезжайте в Государственный совет. Я буду как раз присутствовать на заседании Департамента экономии». Назначенный час Мышецкий подкатил к Мариинскому дворцу. В громадном вестибюле было прохладно и пустынно. Потрескивали камины. Возле колонн прохаживался одинокий офицер в новенькой фризовой шинели, помахивая четко квадратным пакетом. Мышецкому почему-то запомнились его по-мужски крепкие руки и неправильный разрез выпуклых глаз. Курьер распахнул двери, и Сипягин, на ходу сбрасывая пальто, быстро вошел в вестибюль. Он сразу заметил Мышецкого, дружески кивнул ему издалека. Но офицер шагнул навстречу министру, протягивая пакет. «Из Москвы», — деловито сообщил он. «От его высочества великого князя Сергея Александровича». Сипягин торопливо рванул пакет, и офицер вдруг начал всаживать в министра пулю за пулей. Маленький браунинг в его большой руке казался крохотной игрушкой. В гулком вестибюле внезапный грохот был страшен. Сипягин волчком кружился под выстрелами, тяжело приседая к земле. Дико орал курьер, сдуру угодивший под шалую пулю. Мышецкий, заскочив за колонну, кричал испуганно: «Это же министр! Прекратите! Что вы делаете?» Сбежались люди, поначалу из нижних этажей мелкая сошка, из верхнего зала комитета министров. Потрясенные спускались по лестнице сановные старцы. Опираясь на палку, дряхлый вояка П.С. Вановский сразу же подковылял к убийце. «Вы, сударь, не офицер», — заявил он ему. «Так офицеры не одеваются. Дайте сюда оружие». Под истекающего кровью министра пихали подушки. Послали за женой и за лазаретной каретой. Тот же Вановский грубо окликнул Мышецкого, не вылезавшего из-за колонны. «Молодой человек, что же вы стоите? Помогайте!» До Максимилиановской лечебницы было 2 минуты езды. Мышецкий в своем ярком камер-юнкерском мундире простоял этот путь на подножке кареты. Сипягин сказал ему на прощание: «Такова судьба, князь. Не сожалейте обо мне. Я не последний римлянин в России. И верьте, что я никому не сделал зла намеренно». Убийство министра настолько потрясло князя Мышецкого, что он тут же, на Вознесенском проспекте, выбросил яд из кармана. Оставив на время честолюбивые мечты, он вскоре надолго укатил за границу. Зиму проводил в Биарице, в обществе русских шалопаев и мотов, где однажды познакомился с интересным человеком, доктором В.Б. Бертинсоном. В один из пасмурных дней, поджидая доктора в скромном ресторанчике «Резерв» в Болье, что на полпути между Ниццей и Монте-Карло, Сергей Яковлевич был привлечен видом пальца, манившего его из-за двери. Палец был украшен блеским бриллиантом и явно подзывал к себе Мышецкого, который сразу же возмутился. Не лакей же он, чтобы откликаться на палец. Но тут в двери просунулась и голова великого князя Алексея Александровича, родного дяди императора Николая II. Генерал-адмирал русского флота обидчиво произнес: «Князь, я вас зову, что же вы? «Простите, ваше высочество, но я никак не предполагал, что встречу вас именно здесь, в Болье». Мышецкий, оторопев, проследовал на кухню, где великий князь самолично готовил для себя марсельский буйабес с шафраном. Угостив камер-юнкера кошмарным варевом, Алексей Александрович доверительно признался. «Вы, душа, князь, должны помочь мне. Я сильно поиздержался в этом сезоне. Просить из России мне уже стыдно. А мною, как на грех, увлеклась Ивона Бурже. И согласитесь, я не имею права отказать ей в незначительных презентах». Сергей Яковлевич не знал, что и ответить. «Ваше высочество, но мои доходы...» «Да знаю, знаю», — отмахнулся генерал-адмирал. «Так не у вас же я собираюсь просить. Вон тут уже с весны кутят про керосиненные армяшки. Леонозов с Муташевым». «Да просить-то у них, душа князь, подло. Но вы же ведь Рюрикович. Я слышал, знаток статистики». «Отчасти да, ваше высочество», — согласился Мышецкий. «Все 8 пудов августейшего мяса, как звали генерал-адмирала в России, заколыхались от оживления». «Ну вот», — обрадовался флотоводец, — «так о чем же речь? Большего и не нужно. Давайте же совместными усилиями обчистим казино в Монте-Карло». «Мы? Каким образом?» — поразился Мышецкий. «С Божьей помощью, посредством статистики», — деловито пояснил Алексей Александрович. «Ну, не грабить же их в масках с пистолетами за пазухой. В газетах и так черт знает что обо мне пишут. А в Бакара важен математический расчет. И только. Система, милейший князь». «Но я ведь лишь статистик, ваше высочество. Пожалуй, тут и сам Араго вряд ли справится». «Чепуха», — возразил генерал-адмирал. «Я знаю одно. Вы не смеете отказать мне в этом». «Действительно, как откажешь дяде царя?» Сергей Яковлевич 2 недели подряд не вылезал из казино. Проигрывал по мелочи, примиряясь и соображая. Вскоре ему стало казаться, что система и в самом деле существует. Престарелый генерал АК Имеретинский, набивший себе руку на игре в рулетку, поддержал в нем эту уверенность. «Секрета своей методы я вам не выдам», — сказал он жадно. «Но к старости я убедился, система, безусловно, есть». В один из дней заговорщики прибыли в казино. «За последний стол», — щелкнул Сергей Яковлевич. «1 за 35. Должно получиться». «Нет уж, душа князь», — скромно уступил Алексей Александрович. «Для начала поставьте вы, а я посмотрю, что получится». Номер 35 так и звенел в левом ухе. С первым же ударом шарика покатился и застрял в лузе. Голос крупье возвестил. «Номер 35!» Мышецкий загреб выигрыш и поставил снова. Прямо в затылок ему горячо дышал генерал-адмирал российского флота. «На тот же номер», — сказал Сергей Яковлевич. И снова лопатка курье придвинула к нему горку золота. «На тот же, до 3 раз!» И золото с тяжелым звоном снова потекло к нему. Мышецкому становилось уже неудобно грабить казино в одиночку без помощи августейшего компаньона. «Я не ошибся. Не угодно ли вам, ваше высочество?» «А куда?» — сразу побледнел Алексей Александрович. «35 минус 7 равно 28», — подсчитал Мышецкий. «Ставьте, и успех вам обеспечен». Возбужденный громадным выигрышем, он отошел в сторону, и ровно через минуту великого князя обчистили так, что Сергей Яковлевич зашатался от страха. Вытирая с лба пот, генерал-адмирал подошел к нему с выговором. «Ну, князь, Этого-то я не ожидал от вас. Ваше Высочество, но я ведь только статистик. Однако вам хватило для себя и одной лишь статистики, не правда ли? Мышецкий склонился в вежливом полупоклоне. Один Рюрикович перед другим Рюриковичем. Ваше Высочество, я потрясен не менее вас. Но вы не совсем правильно меня поняли. Выигрыш с 35-го номера принадлежит нам поровну. После этого случая оставаться в Биарице показалось неудобным. И, нечаянно разбогатев, Мышецкий уехал догонять лето в Египет на курортную станцию Гилуан, неподалеку от Каира, где находилась русская колония для слабогрудных аристократов. Именно здесь он и повстречался с девицей, которой суждено было стать княгиней Мышецкой. Это было бледное узкоплечье создание, едва-едва умевшее говорить по-русски. Девушка появлялась возле источника с неизменным томиком клопштока, проложенным рукодельной закладкой. Оторвавшись от басен Мессиады, она иногда тут же под раскаленным тентом вышивала очередную закладку с поучительным изречением. За все время пребывания в Гилуане переменилось множество закладок, но книга оставалась одна и та же. «Старик Клопшток. Бррр». Сергей Яковлевич был удивлен терпеливостью девицы и однажды недоверчиво хмыкнул. «У меня есть неизданный Рэмбо», — сказал он. «Я могу предложить вам его на досуге». «О, нет», — покраснела девица. «Рэмбо — поэт безнравственный, а мой Клопшток так тонко чувствует все движения верующей души». Анемичный отпрыск захудалого дома баронов Гюне фон Гойнинген, 20-летняя Алиса Готлибовна, получила чисто прусское воспитание. Ближайшие родичи ее служили в Германии кайзеру, хотя имели русское подданство. А те из них, которые находились в России, определяли свое положение с предельной ясностью. «Мы служим династии Романовых Гольстен-Готорпских». Предки жены занимались когда-то береговым пиратством, отчего и оперились титулочком, который пригодился им, когда гюны вздумали осесть на лесных холмах онемеченной Прибалтики. При Павле I они получили земли и внутри России. Попав в страну варваров, гюны решили цивилизовать русскую нацию посредством шампанского, нагнанного ими из капустных кочерыжек. Хотя вино и пенилось, но мужики предпочитали родимую сивуху. Тогда было решено осчастливить Россию бульонным порошком собственного произведения. Но и в этом благом начинании бароны не преуспели. Мужики круглый год постились, а разговляться на Пасху мясным порошком не желали. Чокались, как язычники, крашенными яйцами. После серии подобных опытов в семействе жены остались лишь развалины замка в Курляндии да молочная ферма с пышным гербом над воротами. При той любви ко всему русскому, которую всегда ощущал в себе Сергей Яковлевич, только сильное увлечение могло толкнуть его на брак с подсыхающей в девичестве баронессой. Венчание происходило в церкви русского посольства в Берлине. Причем случилось несчастье. Фата невесты вспыхнула от упавшей свечи. Перед священником поднялся прозрачный огненный столб. Фату сорвали и затоптали. Все были испуганы. Но Алиса Готлибовна совсем не пострадала. Пламя было легким и быстрым, почти скользящим. «Продолжайте», — сказала она священнику, полная решимости стать Рюриковной. «Я совсем не суеверна». К удивлению невесты, супруг ее признался в своей непорочности, за что Алиса с немецкой благовоспитанностью и отблагодарила его в письме, написанном после свадьбы. Молодые с полгода пробыли в Берлине, потом переехали в Лондон. В один из дней на скейтинг-ринге князь Мшецкий случайно встретился с принцем Валийским, с которым когда-то катался на коньках по льду пруда в Таврическом парке. Принц круто развернулся на роликах и вдруг с издевкой сказал: «А вы, наверное, еще не знаете, что сегодня ночью японские миноносцы подорвали на рейде Порт-Артура корабли вашей хваленой эскадры». Мышецкий кинулся в русское посольство, где его сразу же принял посол граф Бенкендорф. В ответ на горячо выраженное пожелание участвовать в Великой битве посол веско заметил: «Вы не успеете, князь. Первый успех японцев ничего не значит, и война будет скоротечна. Вы давно не были в России и не знаете всей подноготной. Просто нам нужна маленькая победа, чтобы отвратить нашествие революции». «И только?» — спросил Мышецкий, удивленный. Пришли первые вести о монархических демонстрациях в России. Потом Европа наполнилась черными слухами о слабости русского колоса. Было стыдно и мерзко. Встречаясь с русскими, Сергей Яковлевич начал избегать их взглядов, словно они были соучастниками в каком-то ужасном преступлении. Изнанка этой печальной войны вдруг вывернулась перед Мышецким, обнаружив чудовищные спекуляции, продажность придворной камарильи, тупое скудоумие недоучек генералов. Бесцельно проблуждав по закоулкам Европы, супруги Мышецкие задержались на самом пороге России в Курляндии, где Алиса Годлибовна стала готовиться к появлению своего первенца. Мышецкий мучительно переживал трагедию русского народа, бездарно брошенного под свиты японских шимос на окраинах Тюринчена и Цзинчжоу. Медленно он обретал равновесие, присматриваясь. Мышецкого поразил вид крестьян в имении жены. Забитые полупридурки, здоровенные скоты, созданные только для непосильного труда и удовлетворения низменных инстинктов. Очень много среди них было глухонемых. Выяснилось, что это результат многолетнего скрещивания, проведенного еще прадедом Алисы в целях получения особой породы людей-скотов с узкими лбами и сильными мышцами. Сергею Яковлевичу было явно не по себе. Особенно же его раздражало вынужденное родство с двумя кузенами жены — Генрихом и Паулем фон Гувениусами. На русский лад — Егор и Павел Ивановичи. Бесцветные близнецы со склонностью к крайней полноте, эти два коллежских регистратора, черт бы их побрал, казались Мышецкому такой мелюзгой, что он старался о них даже не думать. А как они ели! Боже мой! До чего эти твари обожали сметану! Какие неопрятные имели рты! И Сергей Яковлевич отказался обедать за одним столом с близнецами. Впрочем, желая сразу же упрочить свое положение, он объяснил жене, что это продиктовано не только брезгливостью. «Мне, — заявил он, — не совсем-то приятно, что в моем присутствии кузены позволяют себе дерзкие выпады по отношению ко всему русскому. Тем более, дорогая, что Великая Россия переживает сейчас тяжелые дни». «Хорошо, Серж», — покорно согласилась жена. Отныне близнецов стали содержать на молочной ферме. Там, в образцовом коровнике, они и обретались с тех пор, поближе к сметане. А налопавшись, выражали свою сытость тем, что гладили толстые задницы тупоголовых коровниц. «Нет, так дальше нельзя», — не однажды размышлял Мышецкий в минуты одиночества. «Алиса славная женщина, и меня она любит, но...» «Нет, с этим пора кончать». Случай помог решить все. Бертенсон телеграммой сообщил, что он проследует в Россию через станцию неподалеку от имения Гюне фон Гойнингенов. Поезд простоит 10 минут и предлагал на коротке повидаться. Однако же поезд пролетел без остановки, не сбавляя скорости. Мышецкий был оглушен свистом пара и грохотом курьерских вагонов, а мимо него отстукивали желтые щели окон, в которых часто мельтешили тени людей, жрущих и пьющих, играющих и болтающих. Потом вдруг сразу настала тишина. Только мягко опадал снег, да вдали еще долго вздрагивали огни последнего вагона. Сергей Яковлевич, вздыхая, купил на станции газету. «Бои под Бедзаву. Волнение запасных. Кшесинская весит 2 пуда и 6 фунтов. Ревизия сенатора Мясоедова. Повешены, повешены, расстреляны, расстреляны». Он сунул газету в карман. «Нет, так дальше нельзя». Вернулся домой и впервые солгал жене. «Я видел Бертенсона», — сказал он, — «и многих других. Кажется, мое пребывание в Петербурге становится необходимым. Пора подумать и о дальнейшей судьбе». Сергей Яковлевич выехал в Петербург, где сразу же был причислен к Министерству внутренних дел. В департаментах шла мышиная возня. После сенаторских ревизий началось перемещение в губернской администрации. На глухих окраинах Российской империи освобождались прибыльные синекуры. В благоуханном нужнике Министерства Плеве произошла нечаянная встреча Мышецкого с одним из виновников этой позорной войны — Безобразовым, тоже камер-юнкером. «Князь!» — воскликнул Безобразов, защелкивая подтяжки. «Вы только что из-за границы, милый князь! Не видели вы там моей глупой жены?» «Видел», — резко ответил Мышецкий. «Только она совсем не глупая, если сбежала от вас за границу». Безобразов подобного стерпеть не мог. «Вы, конечно, знаете, что я облечен доверием его императорского величества?» — спросил он. «Я тоже облечен», — ответил Мышецкий и с силой захлопнул за собой дверцу кабинки. Вскоре последовало странное самоубийство вице-губернатора в отдаленной Уренской губернии. На место покойного стали прочить князя Мышецкого. В эти же дни из Курляндии оповестили, что у него появился наследник, который, за неимением православного священника, окрещен в лютеранскую веру и наречен Адольфом Бурхардом Сергеевичем. Гневу Мышецкого не было предела, но события по службе отвлекли его от семейных треволнений. Назначение на пост вице-губернатора состоялось. В приемную Плеве ему случайно встретился Столыпин, еще более пожелтевший, еще более яростный. «Меня из Гродно перевели в Саратов», — неохотно пояснил он. «Там я не мог поладить с жидами». «А куда вас, князь, денут?» Мышецкий скромно назвал Уренскую губернию. Столыпин стрельнул в него жгучими глазками. «О, непочатый край!» — заметил он. «Там очень богатые залежи земель. Попробуйте выжать из них самое насущное сейчас — хлеб». Да, было над чем задуматься. Но всесильный Плеве начал разговор с другого конца. «Судьбы империи неотвратимы», — хрипло сказал он. «Нас ждут потрясения революций и разливы крови». «Князь?» — Мышецкий невольно вздрогнул. Перед ним сидел похожий на лютеранского пастора человек в черном камгаровом сюртуке с широко повязанным галстуком на шее. Но лица Плеве уже не имел. На молодого чиновника смотрела маска смерти. 15 июля министр будет разорван бомбой на обводном канале. Но Сергей Яковлевич узнает об этом из газет.